и она спасалась при ней. Про Ольгу я точно не знаю, но вот я действительно спасалась при Ахматовой в Ташкенте. Пока мы жили врозь, она всегда мне припрятывала кусок хлеба или кучку макарон со своего обеда. А потом, поселившись вместе, мы жили на ее паек. Я служила, но моих заработков и выдач хватило бы только на голодную смерть. Спасали не деньги, а пайки, то есть выдачи нормированных продуктов по государственным, а не рыночным ценам. Но кто бы ни платил за ремонт, они поселились на Неве. По Ахматовой выходит, что мы были у нее весной и летом на двух разных квартирах. А осенью, переехав в Ленинград, узнали, что она переселилась и живет в пустых комнатах Шелейки в мраморном дворце. Добывание квартир даже в Ленинграде – дело очень трудное. Думаю, что Ольга продала квартиру на Неве на свой отъезд, но все это лишь предположение. Единственное реально, если бы мы были в одно лето у Ахматовой на двух квартирах, мы бы запомнили, что она только и делает, что скачет с одного места на другое. Вторую встречу датировать легко. В Ленинград мы переехали ранней осенью или в конце лета 1924 года. И в самые первые дни Ахматова пришла ко мне на Морскую. Ольга Глебова-Судейкина уже отправилась во Францию. Ахматова же поселилась в мраморном дворце. Она объяснила, что не решилась остаться одна без Ольги на Неве. Как я знаю, прислуг она боялась. Подруги исчезли, а печек топить она не умела. Трудно представить, как прожили Ахматова и Шелейка в голодные годы. Оба абсолютно беспомощные. В мраморном дворце размещалось общежитие ЦКУБУ, и всегда можно было подцепить какую-нибудь уборщицу, чтобы прибрала и вытопила. К несчастью, Ахматова не умела с ними дружить и всегда нуждалась в посреднице. Подруге или читательнице стихов, которая, живя с ней, брала на себя все хозяйственные заботы. Неспособность ладить с прислугой – верный признак того, что Ахматова выросла в растрепанном доме. Андрей Андреевич Горенко говорил, что ничего беспорядочнее и неуютнее их дома представить себе нельзя. Ахматова объясняла все добротой и растерянностью матери. Жесткие черты характера Ахматова унаследовала, вероятно, у отца. Он чуждался детей. Анну с ужасом называл декадентской поэтессой, еще в дни, когда она была девочкой и о стихах не помышляла. Сердился на беспорядок и порой изрекал сентенции, которые запомнились ей на всю жизнь. Вот его вечная присказка. «По вашим грехам и то хорошо». Не застав дочь в Царском, она осталась ночевать у Вали Срезневской, он на следующее утро позвонил по телефону и сказал: «Вот так вы, женщины, всегда и попадаетесь». Женщина, к которой он ушел, бросив семью, была Ахматовой непонятна. «Чуть ли не горбунья». Слух о горбе я приписываю пристрастию. Дети относились к ней с подчеркнутой вежливостью. Ахматова всегда это вспоминала в связи с грубостью Иры Пуниной. Объясняла Ахматова выбор отца по-своему. Она, наверное, умела слушать. Нетерпеливая молодая Ахматова, видимо, не дружила ни с матерью, ни с отцом, ни с братьями, а неспособность наладить быт унаследовала от матери. Она всегда была в зависимости от очередной подруги или от семьи, в которой раскинула палатку. Из мраморного дворца Пунин перевез ее вещи на Фонтанку, когда она жила с нами в Царском. В мраморном я раза два была, но не у нее, а у уже брошенного Шелейки –